Игрушки. Игрушки нужны не детям. Игрушки нужны родителям, чтобы хоть ненадолго отвлечь детей от себя. Дом, в котором есть дети, видно сразу. Игрушки встречают вас уже в прихожей. Как бы родители ни пытались ограничивать пространство для игрушек детской комнатой, остановить эту миграцию невозможно. Но действительно ли ребенку необходимы эти бесконечные конструкторы, машинки, куколки? Родители часто присваивают свои чувства ребенку. Он сидит себе спокойно, играет самостоятельно, а маме кажется: «Бедненький, сидит так одиноко. Как же ему скучно, грустно, надо с ним поиграть». Хотя у ребенка все в порядке. Это маме скучно, грустно и одиноко. Или было так когда-то в детстве, и теперь кажется, что всех детей нужно срочно спасать от одиночества, безудержно играя с ними. Все эти вертолеты на пультах управления у молодых отцов в руках, невероятные железные дороги, самые красивые платьица у мам девочек, кукольные домики размером с небольшую однушку. Неизвестно, кто из вас этому больше рад. Хотя нет, известно. А для большинства детей реальная деятельность намного интереснее, чем игрушечная. Наверняка вы замечали, как ваш ребенок предпочитает реальные предметы домашнего быта игрушкам. Швабры, ведра, кастрюли, утюг, гладильная доска, стиральная машина. Чтобы действительно порадовать ребенка, предложите ему подходящие по размеру, но настоящие материалы. Ложки, стаканы, тарелки, веник, клейка для полива и так далее. Покажите, как ими пользоваться. Медленно, останавливаясь на каждом шаге, продемонстрируйте, как вы делаете то или иное действие. Позвольте ребенку повторить самостоятельно. И наблюдайте за увлеченной, сконцентрированной работой ребенка. Комментарий подписчицы. Мой муж в детстве играл не игрушками, а бобинами от магнитофона. Разматывал пленку с разрешения родителей, естественно. Потом шли в ход деревянные прищепки, щипцы, которые использовали при вываривании белья, терка, крышки от кастрюль. А моя любимая игра была строить шалаш из стульев и одеял. Так что не в количестве игрушек счастье. Настоящих игрушек, по мнению специалистов, не должно быть очень много. Иначе теряется их ценность. Что мы больше ценим, манго или яблоки? Черную икру или баклажанную? Ценят и берегут только то, что находится в дефиците. В постоянном доступе достаточно иметь 5-8 игрушек на одного ребенка. Если у вас дома валяются сотни машинок и куколок, попросите ребенка самого выбрать 7 самых любимых и красиво расставить на полочке. Остальные вместе уберите на склад игрушек. В коробку, кладовку, любое помещение в вашей квартире. Через пару недель можно заменить надоевшие 7 игрушек на игрушки со склада. Так и менять, постоянно поддерживая у ребенка интерес. Вместо коробки с игрушками используйте низкую полку. Во-первых, игрушки, стоящие на полке, привлекают больше внимания. Ребенку намного проще сделать выбор из игрушек, которые организованы и упорядочены, чем из хаоса, творящегося в коробке. Представьте, что ребенку нужно достать нужную игрушку со дна коробки. Что он сделает? Перевернет коробку и вывалит все на пол. Другое дело – взять игрушку с полки. Во-вторых, полка ограничивает количество игрушек. А в коробку можно запихнуть все подряд без разбора. В-третьих, игрушки на полке имеют для ребенка большую ценность, чем игрушки, сваленные в коробку. Представьте, что ребенок час корпел над поделкой из пластилина. Сделал, гордый принес на одобрение вам. «Мам, посмотри, что я слепил!» Вы восторженно похлопали в ладоши. «Ай, какой молодец!» И торжественно убрали на полку, чтобы все видели, какую красоту слепил ваш ребенок. Тем самым вы показали ребенку, что его поделка – это ценность. А что вы покажете ему, если небрежно бросите его поделку в коробку, где еще 100 таких поделок? То же самое с игрушками. В торопях, бросая их в коробку, мы обесцениваем их. А потом удивляемся, почему ребенок не дорожит своими игрушками. Расставьте игрушки красиво на полке. Сделайте их количество ограниченным, и вы увидите, как изменится отношение к ним, а заодно и появится порядок в детской. Но у родителей в головах прочно сидит установка: «Мало игрушек, несчастное детство». Они не могут без слез смотреть на детскую комнату, если она не завалена игрушками. Полка, на которой стоит всего 5 игрушек, вызывает панику и тревогу. Я плохой родитель. Уважаемые родители, давайте посмотрим правде в глаза. То, хороший вы родитель или плохой, никак не зависит от количества игрушек у ваших детей. Если вы проводите с детьми катастрофически мало времени, а потом пытаетесь откупиться игрушками, это не сделает вас хорошими родителями, а ваши отношения с ребенком близкими. Если же наоборот, у вас финансовые сложности, и вы не можете каждый день покупать ребенку конструктор за 3000 рублей, это не делает вас плохим родителем, а детство ваших детей несчастным. Ведь у детей фантазия развита намного лучше, чем у взрослых. В нормальной ситуации дети придумывают себе игры из подручных материалов. Вспомните нас в детстве. Самолетики из бумаги, домик из диванных подушек. Мальчишки привязывали к спинам тазы и играли в черепашек-ниндзя. Девочки надевали на голову колготки и представляли, что они Сейлор Мун. Были ли мы при этом несчастными? Наверняка вам знакома такая ситуация. Купили ребенку целый пакет игрушек, стали доставать коробки с игрушками из пакета, потом игрушки из коробок, а потом поняли, что ребенок играет с коробками и с пакетом, не обращая на игрушки никакого внимания. Я совсем не против игрушек, не подумайте. Я лишь за то, чтобы всего было в меру. А 50 машинок, 20 конструкторов, 3 железные дороги и 10 пазлов, сваленных в одну коробку — это сверх меры. Комментарии подписчиц. Эти игрушки, наверное, размножаются по ночам. Запарилась уже выкидывать. У многих современных детей фантазия не так развита при таком изобилии игрушек и жажде родителей скупить полмагазина. Сейчас чего только не продается. И машинки с треками и гаражами, и куклы с домиками в полном фарше. А раньше обычная коробка служила и гаражом, и кроватью для куклы, а домики строили из подушек, стола и одеял. А сейчас шок настигнет даже самых стойких. После 5 лет мы не покупаем детям игрушки. Исключения составляют день рождения, Новый год, 23 февраля. Праздники, в общем. Тут важно уточнить, что мы не покупаем именно игрушки. Книги, развлечения, еда, сладости, одежда, развивающие материалы, настольные игры – все за наш счет, как обычно и без ограничений. Такие перемены произошли в нашей жизни, когда мы с мужем сходили на семинар Валентины Паевской про подготовку к школе. Даже из командировок и поездок игрушки мы детям не привозим. Однако можем привезти книги, настолки или традиционную еду. Почему? Потому что дети соскучились по нам, а мы по ним. Главное, по приезду удовлетворить наш голод в общении друг с другом. А люди обычно что делают? Вернулись из поездки и давай еще в прихожей детям игрушки из чемодана доставать. Не успев раздеться, заговорческим тоном говорим: «Ух, что я тебе привезла!» Мы сами заменяем детям эмоции вещами, а потом сетуем. Какое поколение меркантильно растет? Чувство вины за свое отсутствие легче всего искупить игрушками. Вручил игрушку, и ребенок от тебя отстал. Сложнее сесть с ребенком без телефона на пару часов и уделить время только ему. А потом ребенок начинает маму с работы встречать фразами: «Че купила? Что ты мне принесла? Как ничего?» Ребенок искренне расстраивается, ведь раньше ему любовь заменяли вещами. Когда он скучал, давали игрушку. А если сейчас игрушки нет, он делает вывод: «Меня не любят?» Поняли, как родители подсаживают ребенка на «купи, купи, купи»? Чтобы не сформировать потребительское отношение и не заменять эмоции вещами, не надо с порога осыпать ребенка ими. Ребенок соскучился по вам. Ему нужны вы, а не очередная игрушка, даже если он говорит иначе. Дайте ему сначала ваше внимание. Просто поиграйте с ним пару часов. И только когда наиграетесь, вручайте сувенир. А если родители не покупают ребенку игрушки, откуда же у детей они берутся? Во-первых, бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки, друзья, крестные. Все они в 99% случаев приходят к детям не с пустыми руками. Хотя бабушек мы уже попросили умерить пыл. Иначе с порога вместо «привет» дети кричат: «Что купила?» Во-вторых, дети сами покупают себе игрушки. Но какие деньги? После 5 лет у наших детей появляются деньги на карманные расходы. Почему важно научить ребенка обращаться с деньгами до школы? Потому что в школу вы наверняка начнете давать ребенку карманные деньги. Ему нужно будет в них разбираться, знать цену деньгам, уметь считать и копить, даже когда вас не будет рядом, чтобы подсказать. Если начать выдавать деньги в 5 лет, к 7 годам у ребенка как раз сформируется хотя бы базовое представление о личных финансах. Каждую неделю в пятницу мы выдаем старшим сыновьям по 250 рублей. Они могут тратить эти деньги на что угодно, в том числе и на игрушки. Никаких ограничений нет. Это их деньги, что хотят, то и делают. Этими деньгами нельзя наказывать, нельзя их лишать за плохое поведение. Эта сумма есть всегда, каждую пятницу, что бы ни случилось. Добавлять, если детям не хватает на игрушку мечты, тоже нельзя. Даже 10 рублей. Такие легкие займы формируют кредитное поведение. Несколько месяцев дети просто спускали деньги в ближайшем магазинчике на всякую пластиковую фигню. Это абсолютно нормально. Если у вас никогда не было денег, а потом вдруг появились, вы тоже первое время будете бездумно их тратить. И только успокоившись, что деньги всегда будут, никто не отнимет, начнете копить на большие цели. Так и наши дети через несколько месяцев покупок всякой мелочи поняли, с помощью наших пояснений, что можно копить и покупать более стоящие игрушки. Или можно скинуться с братом. Стали прицениваться в магазинах. Мы рассказали им, где дешевле, где дороже, что бывают скидки и акции. Дети копили больше месяца и купили хороший конструктор. Вы бы видели их счастье и гордость. Они сами оставили цель. Не поддались соблазну больше месяца, не потратили на фигню. Выбрали, что сами захотели. Посчитали. О, как легко и быстро дети учатся считать на реальных деньгах. Купили. То есть достигли цели. Достигать долгосрочных целей – важное умение. Отказать себе в мелочах, чтобы получить большее – почти искусство. Заваливать дом игрушками по каждому писку ребенка – тоже определенная философия, но не наша. Подумайте, ведь на самом деле, покупая сотую игрушку, вы не можете отказать в первую очередь себе, а не ребенку. Покупки вбрасывают в кровь гормон, дофамин, как легкий наркотик. И люди подсаживаются. Это давно изученный факт. Подсаживаются сами, подсаживают детей. А потом говорят, куда настоящие мужчины подевались? Никто не умеет деньги зарабатывать. Все лежат на диване и ждут, что им принесут чемодан золота. Работать никто не хочет, копить не умеют, все в кредитах. А откуда берутся эти истории? Любящие родители всю жизнь спонсируют любые желания ребенка, ведь это так важно. Радовать ребенка, видеть в его глазах радость от новой игрушки. Через 18-20 лет родителям это надоедает, и они начинают резко ограничивать. Ты уже взрослый, зарабатывай сам. Но даже если 18-летний парень устроится на работу, он не будет сразу зарабатывать столько, чтобы покрыть все потребности, которые раньше закрывали его родители. И тогда он пойдет брать кредит. 18-летнему парню кредит нормальный банк не выдаст. В итоге парень пойдет по объявлению займы за 5 минут и влезет в долги по самые уши. Давайте угадаем, кто же потом будет отдавать его долги? Правильно, его родители. Я не хочу, чтобы наши дети пополнили эти истории. Вика, как же так? Неужели вам не хочется порадовать детей? Хочется. Еще как хочется. Поэтому я вожу их на интересные шоу, хожу с ними в цирки и театры, посещаю зоопарки, картинги, веревочные парки, играю с ними в настольные игры и уделяю качественное время. Вот так я их радую, а не сотой игрушкой, которая уже через сутки будет валяться в корзине с игрушками, никому не нужная. Итак, подытожим. Лучшие развивающие игрушки для ребенка – реальные предметы быта. Игрушки должны храниться красиво расставленными на полочках, а не сваленными в корзину для игрушек. Каждому ребенку в семье по 5-8 своих игрушек. После 5 лет игрушки не покупаем. Вместо этого еженедельно выдаем ребенку деньги, которые он может копить и покупать игрушки сам. Если привозим подарки из поездок, выдаем не сразу, а через пару часов активного общения с ребенком. Много игрушек у вашего ребенка или мало, ничего не говорит о том, хорошие вы родители или плохие. Радуйте ребенка не игрушками, а совместным качественным временем, яркими эмоциями, приятными впечатлениями. Вот тогда у него точно будет счастливое детство.